Глава 268. Прорыв на золотой уровень. «Что ты положила в этот твой вонтон?» — спросил Есюань, поднимая голову. «Твое любимое мясо. Что случилось?» Лин Шэру посмотрела на Есюаня. В тот краткий момент ранее, она могла ясно чувствовать, что ментальная энергия Есюаня не была слишком стабильной и немного выплескивалась. Самым важным в этом случае была аура, которую Есюань излучал от своего тела. Он как будто сделал большой скачок вперед. С серебряного уровня он мгновенно прорвался и достиг золотого уровня. Но, ей было трудно в это поверить. Если бы это было так, это было бы слишком загадочно. «Я прорвался. Я прорвался на золотой уровень», Есюань преувеличил. «Я думаю, что ты, должно быть, счастливая звезда, которую небеса устроили для меня. Этот вонтон слишком хорош. Такое ощущение, что он способен позволить мне прорваться на золотой уровень. Хватит дурачиться, будь серьезнее». Лин Шэру уставилась на него. Ее дыхание было немного учащенным. В то же время она смотрела на сделанный ею вонтон. Ее вонтон помог его прорыву, ну и шутка. Но теперь она была почти уверена, что Есюань прорвался на золотой уровень после того, что он сказал. Но как он прорвался? Не был ли прорыв слишком уж случайным? Есюань рассмеялся. Было захватывающе наблюдать, как Лин Шэру смотрит на него без какого-либо превосходства. «Но я действительно прорвался», — Есюань сказал серьезно. Затем он разделил свое сознание и взглянул на свой духовный океан. Он увидел, что вместе с прорывом сформировались два совершенно новых семени зверей в его духовном океане. Это означало, что он мог заключить контракт еще с двумя зверями. Одно место было зарезервировано для священного божественного дерева. Ему придется серьезно подумать о другом звере. Его целью было заключить соглашение с достойным зверем оборонительного типа. Ему все равно придется обсудить конкретные детали с Лин Шэру. Это было потому, что у него все еще было слишком мало опыта. Было кое-что еще, что пришло с его прорывом. В его духовном океане также медленно начал формироваться вихрь. Было совершенно очевидно, что это будет новый талант, который он пробудит. Есюань чувствовал себя беспомощным, потому что скорость, с которой формировался вихрь, была слишком низкой. Похоже, он не мог предсказать, когда он полностью сформируется и как он будет выглядеть на самом деле. 1 час, 2 часа, или, может быть, день или два. Есюань покачал головой. Ах, таланты! Помимо повышения уровня, он больше всего с нетерпением ждал таланта, который он получит при повышении уровня. Для остальных, они уже считались бы гением, если бы могли получать по одному таланту каждые 2 уровня. Все это время он пробуждал новый талант каждый раз, когда повышал уровень. Все без исключения таланты, которые он получил, оказали большое влияние. Например, он получил логово зверя, клон и помощь бога, когда достиг серебряного уровня. Все эти способности оказали на него огромное влияние. Если бы у него не было этих способностей, у него не было бы такой силы, которая была у него сейчас. Лин Шэру кивнула. Она странно посмотрела на него. При такой скорости обучения, не говори мне, что ты сможешь достичь алмазного уровня за 2 месяца. Вся еще не случалось, чтобы студент Академии алмазного уровня участвовал в Лиге Сотни Академий. Еще нет, еще нет. Есюань покачал головой. Как это было возможно? Между золотом и платиной все еще был огромный разрыв. Тем не менее, он более или менее подготовил все эволюционные ресурсы, необходимые ему, чтобы повысить звездный ранг своих зверей, когда он достигнет платинового уровня. Даже если он примет участие в испытаниях полупрозрачного тайного царства на золотом уровне, хотя у него все еще есть заслуги вся, которые он еще не обменял ни на какое сокровище. Хотя у него все еще были некоторые эволюционные ресурсы уровня претендента, которые он не мог использовать в своих руках. Все равно Есюань не чувствовал себя уверенно, даже думая об этом. Он не был уверен, что сможет прорваться и достичь платинового уровня с такой невероятной скоростью. Если он действительно прорвется и достигнет платинового уровня, то он будет не так уж далек от алмазного уровня. Лин Шэру уставилась на Есюаня. Звучало так, будто Есюань говорил что-то подобное раньше. И что в итоге получилось? Этому парню удалось пробиться и достичь золотого уровня всего за 2 дня? Как насчет заключения контракта со священным божественным деревом сейчас? Она спросила. Ее разум немного трясся, когда она думала об этом. Нет никакой спешки. Давай сначала поедим. Ты приложила столько усилий, чтобы сделать это, и мы поговорим об этом, когда закончим есть. Есюань быстро покачал головой. Хотя он действительно хотел заключить контракт со священным божественным деревом, ему нужно было съесть эту миску вонтонов. Хорошо. Лин Шеру мягко кивнула. Сев, она грациозно подняла свои палочки для еды. Есюань все поглощал и время от времени болтал с ней. Я получила священное божественное дерево в странном тайном царстве около года назад. Во время еды Лин Шеру посмотрела на Есюаня и сказала. В то время в этом тайном царстве было всего два священных божественных дерева. Один из них, тот, что у меня есть. Когда я получила его тогда, он уже был на платиновом уровне, а тот, который я собираюсь дать тебе, на золотом уровне. В этот момент Лин Шеру ненадолго остановилась. Немного смутившись, она сказала, но до того, как я встретила тебя, я никогда не могла представить, что есть кто-то, способный заключить контракт с любым зверем на пике его уровня, даже если они только прорвались. Вот почему я никогда не давала этому священному божественному дереву никаких ресурсов. Некоторое время назад я дала ему некоторые ресурсы, чтобы он мог прорваться и достичь промежуточного золотого уровня. Промежуточный золотой уровень, Есюань кивнул головой. Промежуточный уровень золота не был чем-то особенным. Он мог бы найти способ получить больше эволюционных ресурсов и развивать его. Но в том тайном царстве, в которое я вошла, был своего рода эволюционный ресурс, называемый жидкостью небесного духа. Затем Лин Шеру продолжила. Я приведу тебя туда позже, и если она будет снова выведена, ты сможешь повысить его звездный ранг до пика золотого уровня всего одной каплей, если там будет еще пара капель. В этот момент Лин Шеру немного помолчала. Жидкость небесного духа была очень ценной. Еще несколько капель, и священное божественное дерево, которое только заключит контракт с Есюанем, не было невозможно его повышение до платинового уровня. Конечно, шанс, что это произойдет, был мизерным. Даже раньше ей удалось получить только 5 капель жидкости небесного духа после открытия царства. Именно из-за этих 5 капель жидкости небесного духа ее священное божественное дерево смогло перейти с платинового уровня на алмазный уровень всего за год. Это так, в глазах Есюаня можно было заметить волнение. По-прежнему существовала огромная разница между промежуточным золотым уровнем и пиком золотого уровня. После этого они оба поужинали, одновременно болтая. Это действительно слишком хорошо. Есюань очень быстро прикончил огромную миску вонтонов. Не осталось ни одного. Все они были в его желудке. После этого, Есюань даже выпил весь суп из этой миски. Затем он посмотрел на миску Лин Шеру. «Ты хочешь еще?» Лин Шеру не могла не спросить, заметив, что Есюань уставился на ее миску после того, как допил свою. «Нет, ешь, я посмотрю». Есюань покачал головой. «Если не возражаешь, то ешь, если хочешь». Лин Шеру не могла не опустить палочки для еды после того, как съела еще один вонтон, когда заметила, что Есюань все еще смотрит на нее. «Как я могу возражать?» Есюань больше ничего не сказал и взял миску Лин Шеру. Она пахла лучше, чем его собственная миска. Это чувство было другим. Самым важным было то, что Лин Шеру даже позволяла ему это, и он действительно чувствовал, что у него может быть шанс завоевать сердце красавицы. Но он не мог торопить события. Он еще не мог признаться. Ему нужно было еще немного подождать. «Разве священное божественное дерево не с тобой?» Есюань доел тарелку вонтонов и супа Лин Шеру. Затем вместе с Лин Шеру он вымыл эти тарелки и палочки для еды. Он был внезапно ошеломлен, когда понял, что Лин Шеру сказала, что она приведет его, чтобы заключить контракт со священным божественным деревом. «Конечно, нет», — Лин Шеру покачала головой. «Несмотря ни на что, это зверь золотого уровня. У меня здесь нет для него места, но я поместила его в вечном саду в университете Цзянчжоу. Он не так уж далеко. Мистер Аукуба следит за тем, чтобы он не взбунтовался. Так вот в чем дело». Есюань кивнул головой. Лин Шеру имела в виду вечное дерево Аукуба в университете Цзянчжоу. После этого он покинул ее особняк вместе с Лин Шеру. Они летели прямо к вечному саду. Швуш, оба они были очень быстрыми. Вечный сад находился прямо на территории университета Цзянчжоу, поэтому они оба быстро прибыли в пункт назначения. Хотя было уже очень поздно, многие укротители зверей, владевшие зверем элемента дерева, все еще находились в вечном саду. Все укротители зверей, у которых был зверь элемента дерева, любили приносить сюда своих зверей. Это было потому, что здесь они могли тренировать своих зверей намного быстрее. Когда Лин Шеру и Есюань приземлились, Десятки студентов университета Цзянчжоу посмотрели на них. Е Сюань, декан Линь, все были ошеломлены, увидев их обоих. Они понятия не имели, зачем они здесь. Мистер Аукуба, я привела Е Сюаня сюда, чтобы забрать священное божественное дерево. Е Сюань с лазурной планеты. В то же время все укротители зверей с планеты Серебряной Крови, планеты Вечной Ночи, планеты Золотой Рог, планеты Серебряный Рог и других планет уже знали о том, что произошло на испытательных полигонах морского мира. Они слышали, что Е Сюань сделал в этом путешествии. Всего одним выстрелом он убил от 600 до 700 укротителей зверей из их кланов. В их глазах Е Сюань был для них плохим предзнаменованием. Убить в одиночку от 600 до 700 укротителей зверей его уровня, что это вообще значило? Не забывая тот факт, что скорость совершенствования Е Сюаня была слишком высока. Он все еще был на серебряном уровне, но что произойдет, когда он прорвется и достигнет золотого или платинового уровня? Что, если на днях ему удастся пробиться и выйти на уровень претендента выше золотого уровня? Чем выше был уровень развития укротителей зверей, разница в силе между укротителями зверей одного уровня не была слишком большой. Но с нынешним выступлением Е Сюаня, если он действительно прорвется и станет укротителем зверей уровня претендента, даже если два укротителя зверей уровня претендента будут работать вместе, или даже если это будут трое, они все равно не смогут победить Е Сюаня. Они должны были убить такого парня, как он, как можно скорее. В противном случае, чем дольше они будут тянуть с этим, тем труднее им будет убить его. «Давайте отправим отряд самоубийц», — сказал претендент из клана Серебряной Крови. «Какого уровня?» «Золота нет, пусть это сделает отряд самоубийц платинового уровня, они смогут прикончить его одним ударом». Е Сюань был вся укротители зверей уровня претендента не могли войти, но те, кто был ниже уровня претендента, могут войти. Это было из-за их странного монстра. Он мог обнаруживать укротителей зверей только на определенном уровне ауры. Таким образом, они могли отправить только отряд самоубийц, который был ниже уровня претендента, чтобы справиться с Е Сюанем. Но помимо клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи, клана Золотого Рога, другие кланы также отдали аналогичный приказ. Е Сюань должен был умереть. Злодея нельзя было оставлять в живых. Глава 269. Контракт со священным божественным деревом. Университет Цзянчжоу. Вечный сад. После того, как Линь Шеру сказала это, высокое и крепкое вечное дерево Аукуба мгновенно сбросило сверху маленькое зеленое дерево. Это действительно было маленькое дерево. Оно было около 3 метров в высоту. Листья были зелеными, и был слабый зеленый свет. Его корни расправились после приземления на землю. Он твердо стоял на земле. Его ветки и листья свисали вниз, и, похоже, у него не было никаких планов побега. Со стороны казалось, что он уже столько раз терпел неудачу и уже был в отчаянии. Он выглядел точно так же, как священное божественное дерево Линь Шеру, только немного меньше. Была ли разница между золотым и платиновым уровнями такой огромной? Е Сюань был удивлен. В первый раз, когда он увидел священное божественное дерево Линь Шеру, тогда оно еще не достигло своего текущего алмазного уровня. Оно было как раз на пике платины. Но если говорить о высоте, то оно было около 10 метров. Оно могло быть даже около 15 метров в высоту. И этот парень, хотя у него может и не быть уровня культивирования и он всего лишь на среднем золотом уровне, все же, не слишком ли он мал? Когда он подумал об этом, его сердце немного дрогнуло. Он открыл редактор зверей и проверил его атрибуты. Священное божественное дерево. 5 звезд уровень. Средний золотой уровень способность 1. Семя пустоты ур 4. 5 звезд. Основываясь на текущем царстве священного божественного дерева, он может формировать не более 15 семян пустоты в день. Семя пустоты может хранить до 200 семян максимум. Семя пустоты можно использовать как хранилище, но в то же время его можно использовать и для хранения живых существ. Живые существа внутри также могут видеть и слышать все, что происходит снаружи. В то же время его можно использовать как координату для космического туннеля, и можно спрятать где-нибудь в пустоте. Когда он спрятан, он имеет способность поглощать космическую энергию и восполнять собственное потребление. Если его не уничтожить, он может остаться там навсегда. У него нет срока годности. В то же время священное божественное дерево также может воспринимать то, что происходит вокруг скрытого семени пустоты в определенном диапазоне. Способность 2. Космический туннель 4-го уровня. 5 звезд. Священное божественное дерево может открыть космический туннель и активировать космические путешествия. Оно может открыть шаттл длиной около 20 миль в космическом туннеле в зависимости от его текущего царства. Если семя пустоты посадить заранее, исходя из его текущего царства, оно может открыть шаттл длиной около 100 миль в космическом туннеле прямо к координате, отмеченной семенем пустоты. Способность 3. Божественное зачарование. Священное божественное дерево может наложить слой божественных чар. Другим живым существам будет трудно понять, что происходит внутри божественных чар. В то же время есть определенная степень защиты. Когда он путешествует в космосе, он может использовать свои листья и ветки в качестве опорной точки и создавать более сильные божественные чары. Более сильное божественное заклинание может привести с собой других живых существ и путешествовать в космосе. Но другие живые существа не могут быть слишком большими. Способность 4. Прорезание пустоты. Священное божественное дерево может использовать свои листья и ветви и пронзать их в космос, а затем пронзить из любого места в радиусе 100 метров и атаковать свою цель. В одно мгновение Есюаню удалось идентифицировать все атрибуты священного божественного дерева. Он был немного удивлен, узнав характеристики этого парня. Он понял, что его атрибуты на самом деле немного отличались от атрибутов священного божественного дерева Линшеру, которые он определил ранее. Первые три способности были примерно такими же, как у священного божественного дерева Линшеру. Что касается последней способности, то ее не было у священного божественного дерева Линшеру. В то же время у священного божественного дерева Линшеру были способности деревянного дракона и армии божественного дерева, но у этого не было их. Возможно, у каждого священного божественного дерева были разные атрибуты, было бы проблемой, если бы они были одинаковыми. Подумав об этом, Есюань повернул голову и посмотрел на Линшеру с небольшим колебанием. «Если я заключу контракт с этим парнем, сможет ли он взять меня с собой и путешествовать в космосе? Я не думаю, что это возможно». Линшеру взглянула на него и дразняще сказала: «Если твой рост меньше 1,5 метра, то, возможно, он сможет». Она пыталась намекнуть, что он был слишком высоким, он не подходит. «Но», — добавила Линшеру, — «я уже спрашивал об этом свое священное божественное дерево. Когда оно повысилось с продвинутого золотого уровня на пик золота, произошла трансформация. Оно превратилось с 3-4 метров в высоту до 7-8 метров. Итак, я предполагаю, что когда твое священное божественное дерево прорвется и достигнет пика золота, оно сможет взять тебя с собой и путешествовать в космосе». Это так? Есюань чувствовал себя немного беспомощным. Ранее он думал, что сможет путешествовать в космосе, как только заключит контракт со священным божественным деревом. Он никогда не думал, что ему придется еще немного подождать. Но, кроме того, все остальные атрибуты этого священного божественного дерева были совсем не так уж плохи. Особенно его последняя способность – прорезание пустоты. Подумать только, что он мог использовать свои листья и ветки, чтобы пронзить пустоту и напрямую атаковать врага, находящегося в радиусе 100 метров. Если это так, то его боевая мощь должна быть довольно хорошей. В то же время, согласно тому, что сказала Линшеру, они смогут очень быстро отправиться в то тайное царство, в котором она была ранее. Она могла посмотреть, родилась ли там новая жидкость небесного духа. Если бы это было так, то его священному божественному дереву не потребовалось бы слишком много времени, чтобы перейти к пику золота. Есюаню удалось успокоиться, когда он подумал об этом. Это будет только в течение короткого периода времени, сегодня вечером. Он мог подождать. Кроме того, стоило подождать, глядя на способности священного божественного дерева. Возможность взять кого-то с собой и путешествовать в космосе была слишком отвратительной. Пока у них не было ограничительных средств, ему не нужно было беспокоиться о том, что его окружат. Если бы у него было священное божественное дерево, когда он был окружен сотнями людей на испытательных полигонах морского мира, то чего ему было бояться? Оно могло бы взять его с собой и путешествовать в космосе. Ни о чем было беспокоиться. Эти люди даже не смогли бы поймать его тень. Что это значит? Есюань хочет заключить контракт с этим священным божественным деревом? Что-то не так? Разве уже не распространились новости о том, что декан Линь планировала отдать это священное божественное дерево Есюаню? Что-то не так? Ты забыл, что Есюань только что прорвался и достиг продвинутого серебряного уровня несколько дней назад? Ты имеешь в виду, что он прорвался и достиг золотого уровня? Пока Есюань и Линьширу смотрели на священное божественное дерево перед собой, все остальные студенты университета Цзянчжоу на расстоянии тайно сплетничали. В конце концов, ответы, которые они получили после сплетен, заставили их почувствовать, что это было слишком невероятно. Есюань прорвался и достиг золотого уровня. Это не могло быть правдой. Было это правдой или ложью? Разве развитие укротителей зверей не становилось все медленнее и медленнее? Почему им казалось, что он становится все быстрее и быстрее? Скорее, он, кажется, действительно прорвался и достиг золотого уровня и собирается заключить контракт со священным божественным деревом. Внезапно кто-то увидел, что Есюань приближается к священному божественному дереву. Их сердце дрогнуло, и они быстро достали свои мобильные телефоны и приготовились сфотографировать эту сцену. Это была сцена, в которой Есюань заключает контракт с новым зверем. Если бы это вышло в интернет, это могло бы вызвать ажиотаж в интернете. Прямо сейчас популярность Есюаня вся была слишком велика. Линьширу, которая была рядом с Есюанем, немного нахмурила брови, увидев это, и приготовилась остановить их. Но, глядя на нее, Есюань покачал головой, чтобы остановить ее. Если это было раскрыто, то это было раскрыто. Его сейчас переполняла ненависть. Кроме того, не так давно он получив титул истинного ученика наследия Дворца Океанских Драконов, он также получил способность формировать свою удачу и имел возможность получать все виды эволюционных ресурсов из Дворца Океанских Драконов, позволить своим действиям и достижениям быть разоблаченными, и позволить другим узнать о его способностях, а затем быть достаточно удивительным, чтобы ему завидовали и поклонялись. Это также было еще одним методом формирования его собственной удачи. Глядя на Есюаня, покачивающего головой, Линьширу расслабила брови и больше не обращала внимания на этих учеников. Семя зверей. В этот момент Есюань посмотрел на священное божественное дерево перед ним с листьями и ветвями, свисающими вниз. Его сердце дрогнуло, и одно из его семен зверей вошло в его тело. Отчаяние, холодное сердце, мертвый покой. После того, как семя зверей Есюаня вошло в духовный океан священного божественного дерева, через семя зверей он смог почувствовать все эмоции, которые оно излучало. Но даже в таком настроении это священное божественное дерево среднего золотого уровня не помешало ему заключить контракт. Вместо этого, после того, как Есюань заставил свое семя зверей войти в его духовный океан, оно позволило семени зверей Есюаня приблизиться к его ядру души. Прямо сейчас ему казалось, что его жизнь, вероятно, останется такой навсегда. Он не сможет искать больше удовольствия. Хм, после того, как семя зверей Есюаня вошло в его сердцевину души, в его сердце начали возникать всевозможные странные эмоции, чувства. Ощущение вторжения было довольно приятным, было довольно комфортно. Он хотел, чтобы Есюань забрал свое семя зверей и повторил процесс, позволив его листьям и ветвям мягко покачиваться через восприятие. Он впервые посмотрел на Есюаня. «Это мой хост». В его сердце появилась мысль, и он вдруг почувствовал, что было бы неплохо последовать за укротителем вроде него. Грохот. Пока он думал об этом, духовная аура сошлась в пустоте. Огромный духовный вихрь образовался над головой Есюаня. Линьширу чувствовала себя беспомощной, наблюдая за этой сценой со стороны. Есюань был хорош во всем остальном, но она ничего не могла поделать с этой духовной турбулентностью, которая формировалась каждый раз, когда он заключал контракт. Что происходит? В этот момент все студенты из университета Цзянчжоу, которые были свидетелями того, как Есюань собирался заключить контракт со священным божественным деревом, и те, кто держал свои телефоны, собираясь сделать снимок, были потрясены, когда подняли головы, чтобы посмотреть. Все они смотрели на огромный духовный вихрь над головой Есюаня. Этот вихрь был около 200 метров в высоту и 200 метров в ширину. Это было слишком страшно. Это произошло внезапно, и никто не мог понять, что происходит. Разве он не заключил контракт со зверем? Что здесь происходило? Что произошло? Все были очень растеряны и не понимали, что происходит. Некоторые из них наспех записали всю эту сцену. Вы слышали об этом? Сегодня вечером люди из нашего отдела закупок продовольствия вынесли из особняка Есюаня древнего морского змея-дракона длиной около 150 метров. Как я мог не знать, я слышал, что этот древний морской змей-дракон – четырехзвездочный монстр продвинутого золотого уровня. Я также слышал, что Есюань сам охотился на него. Вы, ребята, думаете, что Есюань уже прорвался и достиг золотого уровня. Прорвался и достиг золотого уровня, это невозможно. Он прорвался и достиг продвинутого серебряного уровня всего несколько дней назад, как он может снова прорваться так скоро? В это время на онлайн-форуме университета Цзянчжоу многие из них обсуждали то, что произошло сегодня вечером. В этот момент неожиданно появился пост. «Я Лян Шань, я только что вернулся в академию. Я в Вечном саду, и я был свидетелем того, как Есюань заключил контракт со зверем золотого уровня. У меня есть фотография в качестве доказательства». Глава 270. Метка причудливости. Это реально? Все заволновались, как только это было опубликовано на форуме. Большинство из них не верили тому, что видели. Все студенты университета Цзянчжоу сошли с ума, как только Лян Шань загрузил на форум фотографию Есюаня в Вечном саду. Есюань действительно в Вечном саду? Это священное божественное дерево? Только не говорите мне, что он действительно прорвался и достиг золотого уровня. На фотографии Есюань стоял рядом с Лин Шру. Перед ними было священное божественное дерево. У всех сердце дрогнуло, когда они смотрели на эту картину. Особенно пострадали некоторые из студентов университета Цзянчжоу, которые были в списке Лунху. Первоначально они думали, что Есюаню потребуется немного больше времени, чтобы повыситься до золотого уровня. Но он уже достиг его. Волк уже был здесь. Цилянцы, поторопись и посмотри на форум кампуса. В общежитии Вэйшэня и Цилянце, Вэйшань, который ушел практиковать свои удары, на обратном пути просматривал форум кампуса в своем мобильном телефоне. Он быстро вернулся, толкнул дверь и вошел. Лу Цзин только что звонила мне, я уже видел это. Цилянце поднял голову и посмотрел на Вэйшэня. Ты звонила и спрашивал об этом Есюаня? Спросил Вэйшань. Спросить его? Цилянце был полон обиды. Все, что он говорит, неправда. Как долго мы были вдали друг от друга? Я только что спросил его на днях, прорвался ли он уже и достиг золотого уровня. Но что он сказал? Он сказал мне, что нет. Он сказал, что это займет еще немного времени. Цилянце выглядел рассерженным и злым. Услышав это, Вэйшань тоже почувствовал себя беспомощным. Есюань действительно сказал это. Значит, ты больше не будешь спрашивать? Он посмотрел на Цилянце. Не. Казалось, что у Цилянце в сердце лихорадка, царапающая кошка. Ему было чрезвычайно любопытно узнать, действительно ли Есюань прорвался и достиг золотого уровня, и действительно ли он заключал контракт со священным божественным деревом. Но ему пришлось стиснуть зубы и сказать это. В этот момент в Вечном саду, вместе с огромным духовным вихрем, все вливалось в его духовный океан. Есюань внезапно понял, что в его духовном океане открылось совершенно новое логово зверя. Это логово зверя было немного похоже на логово зверя приливной улитки сокровища, но они не были одинаковыми. Пространство внутри было хаотичным, как будто бесчисленные пространственные энергии слились воедино, слившись во множество пространственных облаков. С огромными пространственными облаками, плывущими вверху, внизу был кусок земли черного цвета, расположенный в центре всего пространства. Этот участок земли не был огромным, он был около 10 метров в радиусе. Когда Есюань медленно осматривал этот участок земли, он заметил, что он слабо источает густую ауру, как будто он мог вместить все. «Иди!» Сердце Есюаня дрогнуло, глядя на это новое логово зверя, которое сформировалось. Он отправил туда священное божественное дерево. Есюань был немного удивлен тем, насколько священное божественное дерево сотрудничало без всякого сопротивления. Раньше он чувствовал отчаяние в сердце священного божественного дерева и думал, что ему потребуется некоторое время после заключения с ним контракта. Он думал, что прежде чем оно послушается его, ему придется воздействовать на него своим семенем зверей в течение короткого периода времени. Но оказалось, что в этом нет необходимости. Хм. После того, как он поместил священное божественное дерево внутрь этого совершенно нового пространства, которое только что образовалось, оно как будто только что что-то обнаружило. Приземлившись на участок земли внутри своего логова зверя, оно встряхнуло свое древовидное тело и быстро вонзило в землю все свои корни. После этого все его листья и ветки задрожали. Оно выглядело счастливым, как будто танцевало. Как будто это место намного превзошло все его ожидания. Ему тоже очень понравилось это место. Есюань тоже был счастлив, глядя на это. Неважно, какими были его звери раньше, когда они стали его, он надеялся, что они смогут стать чуточку счастливее. Глядя на священное божественное дерево сейчас, он тоже чувствовал себя довольно счастливым. «Как мне назвать тебя?» После того, как священное божественное дерево прочно укоренилось, сердце Есюань немного дрогнуло. «Священный» — это имя было немного странным. На самом деле, он больше не давал имена некоторым из своих зверей. Не то чтобы он не хотел, просто он плохо придумывал имена, поэтому вместо этого решил сдаться. Но на этот раз все было по-другому. У Линширу тоже было священное божественное дерево. Если бы он не дал ему имя, то в будущем было бы труднее различать их. «Забудь об этом, давай поговорим об этом в будущем. Я просто не тороплюсь, так как сейчас я не могу ничего придумать». Подумав об этом, он обернулся и посмотрел на Линширу. Теперь, когда он уже заключил контракт со священным божественным деревом, что было дальше? Какие еще предлоги он мог придумать, чтобы остаться еще на одну ночь у Линширу? «Ты закончил?» – мягко спросила Линширу, заметив, что Есюань смотрит на нее. Есюань кивнул головой. «Тогда поговорим, когда вернемся». Глядя на кивающего Есюаня, Линширу дала Есюаню сигнал. Они оба взлетели и направились прямо к ее особняку. Это казалось, что повода искать вообще не надо. Есюань был рядом с Линширу, и он был счастлив узнать, что она не сразу прогнала его. «Хорошо, отдохни сегодня вечером, как только мы вернемся. Завтра я отведу тебя в это тайное царство, чтобы мы могли быстро поднять твое священное божественное дерево до пика золота». Линширу заметила, что Есюань смотрел на нее во время полета. Она повернула к нему голову и сказала: «Кроме того, ты упомянул, что у тебя есть некоторые ресурсы, которые ты не можешь использовать. Если ты отдашь их мне, я найду кого-нибудь, кто обменяет их на то, что тебе нужно». «Хорошо». Есюань кивнул головой. Он чувствовал, что Линширу была очень внимательна. Она правильно все устроила для него. Она определенно была хорошей женой и преданной матерью. Размышляя об этом, он внезапно вспомнил то, что сказала ему Су Юньмен, и быстро сказал: «Хорошо, так как ты дала мне священное божественное дерево, я тоже дам тебе подарок, когда мы вернемся позже. Ты должна принять это». «Какой подарок?» — с любопытством спросила Линширу. «Я не могу сказать тебе это сейчас. Во всяком случае, моя мама попросила меня отдать его тебе. Она сказала, что ты та, кто больше всего подходит для этого», — сказал Есюань, смеясь. Линширу была ошеломлена. Как бы она ни думала об этом, она никак не могла понять, какой подарок Есюань собирался ей преподнести. Она не понимала, почему Су Юньмен была тем, кто заставил Есюань отдать ей это. Размышляя об этом, они оба быстро прибыли в особняк Линширу. «Закрой глаза», — сказал Есюань, глядя на Линширу. Они добрались до особняка Линширу, переобулись и сели на ее диван. «Хватит дурачиться, быстро достань его», — сказала Линширу, глядя на него. «Хм», — Есюань перестал шутить. Его сердце дрогнуло, и он достал жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов. «Это?» — Линширу была ошеломлена, когда заметила, что Есюань вынул свой жетон. Она видела его раньше в городе драконов в море. Она понятия не имела, почему Есюань достал его. «Посмотри на это». Пока Линширу размышляла об этом, сердце Есюаня дрогнуло, и он немедленно заменил слова «внутренняя секта» словами «истинное наследие» на своем жетоне. «Истинное наследие»? Глядя на эти два слова, выражение лица Линширу мгновенно изменилось. Она видела гораздо больше по сравнению с Есюанем. Вот почему она знала так много секретов. Она знала, что такая огромная сила, как Дворец Океанских Драконов, редко принимает настоящих учеников наследия. Каждая огромная сила в эпоху будет воспитывать не более нескольких учеников наследия, и под немногими она имела в виду не более 10. Побывав на испытательном полигоне морского мира, действительно ли Есюань получил титул истинного ученика наследия, а не ученика внутренней секты? Думая об этом, она снова посмотрела на Есюаня по-другому. Не так давно в этом мире появились укротители зверей. Теперь он уже получил признание одной из огромных сил в этом мире и получил звание истинного ученика наследия. Это, даже думая об этом, она все еще понятия не имела, что Есюань пытался сделать, вытащив его. Он просто собирался рассказать ей об этом. «Посмотри на него еще раз». В этот момент сердце Есюаня дрогнуло, и он разделил жетон истинного наследия в своих руках и получил новый вторичный жетон. Это, Линширу выглядело крайне удивленной. Его можно очистить, капнув немного крови. После очистки, пока ты хочешь, ты можешь телепортироваться в мой дворец истины внутри Дворца Океанских Драконов, раз в месяц. Есюань объяснил: «Это подарок, который я тебе дарю. это? Линшеру нахмурила брови. Эта вещь была слишком ценна. Это определенно было спасительным сокровищем. Хотя священное божественное дерево, которое она дала Есюаню, было ценным. Но оно не было таким ценным, как этот жетон, который был у Есюаня. Это было потому, что никто не знал, сколько еще потребуется времени для роста священного божественного дерева. Подумав об этом, Линшеру открыла рот и сказала: «Эта штука, ты должен». Но прежде чем Линшеру успела закончить предложение, Есюань прервал: «Мой жетон истинного наследия можно разделить на три разных вторичных жетона. Два других я отдал своим родителям. Конечно, это не значит, что я ничего не прошу взамен, давая тебе его после того, как я выпущусь. Почему бы тебе не найти способ и не позволить мне быть заместителем декана университета Цзянчжоу? Ты все еще хочешь быть заместителем декана университета Цзянчжоу?» Есюань удивил Линшеру. Глядя на то, насколько твердой была позиция Есюаня, она немного задумалась, а затем, в конце концов, взяла жетон Есюаня. «Хорошо, я приму жетон. У тебя есть еще какие-нибудь пожелания?» «Да, если пойдешь в мой дворец истины, не забудь взять с собой кое-какие вещи. Там холодно и тихо». Линшеру посмотрела на него, но она все еще не забыла запомнить то, что он сказал. После этого они оба начали болтать в гостиной. Есюань перечислил все необходимые ему эволюционные ресурсы. Он также взял все эволюционные ресурсы, которые у него были, в том числе бусины черепахи-змея, которые он получил на испытательных полигонах морского мира, вместе с вещами, которые он получил от тех трупов. Он передал их всех Линшеру. Он попросил ее позаботиться об этом для него. Было около полуночи. Линшеру пошла в его спальню и приготовила для него постельное белье. Она сказала ему ложиться спать пораньше. Она сказала ему, что завтра поведет его в это тайное царство. Это должно было быстро поднять уровень развития священного божественного дерева до пика золота. Что? Есюань убил в общей сложности от 600 до 700 укротителей зверей серебряного уровня из клана Серебряной Крови и других кланов на испытательных полигонах морского мира. Пока Есюань спал, все остальные страны Лазурной планеты узнали о том, что Есюань сделал по разным каналам. На этот раз было слишком много кланов, которые вошли в испытательный полигон морского мира. Ся не стал раскрывать то, что Есюань совершил на испытательном полигоне морского мира. Чтобы сохранить свое лицо, клан Серебряной Крови тоже ничего не раскрыл. Однако все другие кланы, которые ненавидели клан Серебряной Крови, без колебаний рассказали об этом. Таким образом, эта новость очень быстро распространилась по разным странам. В конце концов, эту новость уже нельзя было скрыть. Всего за короткое время она распространилась вся. Она распространялась как лесной пожар внутри Ся. Этой ночью, когда Есюань спал, и пока вокруг бровей Есюаня медленно формировалась метка причудливости, Ся был в шоке. Университет Цзянчжоу был в шоке. Личный Вейба Есюань вот-вот рухнет. Бесчисленное количество людей разместили там новости, прося его выйти, желая спросить его, что происходит. Как только этот инцидент был полностью разоблачен, жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов в сознании Есюаня тоже медленно дрожал, как будто слившись во что-то. Глава 271. Серьезно, уже золотой уровень? Мне трудно в это поверить. Разве это не сделало бы его реинкарнацией бога-убийцы? Вы видели новости? Ранее я слышал новости из университета Цзянчжоу, в которых говорилось, что Есюань уже прорвался и достиг золотого уровня. Он также заключил контракт со священным божественным деревом. Он прорвался и достиг золотого уровня. Он уже прорвался и достиг золотого уровня просто так? Должно быть, это фальшивая новость. Есюань, поторопись и проснись. Дай нам официальное объявление быстро. Интернет сошел с ума от этой новости. Кто поверит, что он в одиночку убил от 600 до 700 укротителей зверей из разных кланов менее чем за день, не говоря уже о том, что он уже был на золотом уровне. Что он ел, пока рос? Это была начинка для вантонов в вантоне. Пока все безостановочно обсуждали, Есюань проснулся утром и сразу же почувствовал запах, исходящий откуда-то. Укротителям зверей серебряного уровня больше не нужно было спать. Все, что им нужно было делать, это медитировать. Многие укротители зверей до сих пор предпочитают спать, когда чувствуют усталость. Такого рода удовлетворение было чем-то, что не могла дать медитация. Он встал с кровати, оделся и вышел на кухню, даже не заправив постельное белье. Он увидел Линшеру в фартуке. Она почти закончила со всем, что делала. После того, как он вышел из спальни, Она тоже вышла из кухни и сняла фартук. «Проснулся, умойся, поешь, а потом пойдем», — мягко сказала Линшеру, глядя на Есюаня. «Хорошо, подожди меня, я сначала заправлю постель», — сказал Есюань. «Ах ты, иди сначала умойся, а потом загляни в свой виба». Линшеру покачала головой, прошла мимо Есюаня и направилась в его спальню, чтобы заправить постельное белье. Есюань посмотрел на наклонившуюся Линшеру, что также продемонстрировало ее идеальную фигуру. Это было так заманчиво, и это было раннее утро. Он уже чувствовал, как поднимается его кровь. «Виба, что насчет моего виба?» Он посмотрел на Линшеру и спросил. «Ты узнаешь, когда посмотришь на это позже». Линшеру обернулась и посмотрела на него. «Хорошо, хорошо». То, как она смотрела на Есюаня, заставляло его волноваться. Казалось, она только что застала его за чем-то действительно скрытным. Он быстро развернулся и направился в ванную. Вскоре после этого он закончил умываться. Линшеру уже закончила заправлять его постель и, увидев, что его еще нет, она позвала его, и они вместе сели в столовой. Было раннее утро, и Линшеру не приготовила много еды. Было всего 3 блюда и 1 суп. Большинство из них были довольно легкими. Конечно, поскольку он любил есть мясо, там должна была стоять тарелка его любимого мяса. Это был тот запах, который он почувствовал раньше. Когда они сели за стол, Есюань достал свой мобильный телефон и проверил свой личный виба. Так быстро, он был удивлен, обнаружив, что то, что он сделал на испытательных полигонах морского мира, уже было разоблачено. Подумав об этом, он схватил кусок мяса и положил его в рот. Пережевывая мясо, он отредактировал сообщение и отправил его. «Я проснулся. Это был хороший сон. Я уже достиг золотого уровня. Сначала я думал, что мне потребуется немного больше времени, прежде чем я смогу достичь золотого уровня, но вчера я съел чудодейственную таблетку и сразу же прорвался. Это было довольно шокирующе. Спасибо всем за беспокойство. Я буду упорствовать, не останавливаясь. Я буду продолжать усердно работать, я буду бороться до конца, и я также продолжу убивать, наверное, при условии, что есть люди, которые все еще планируют убить меня. Наконец, мне действительно нравится это чувство тщательной заботы». После того, как он опубликовал это сообщение, он оставил свой мобильный телефон и сосредоточился на завтраке вместе с Линшеру. В этот момент его не беспокоило, что происходит в интернете и о чем говорят люди. Хотя он мог прорваться и достичь золотого уровня, но золотого уровня было недостаточно. Он все еще был недостаточно силен. Если бы он был обычным укротителем зверей, он мог бы жить в маленьком городке вся, и этого было бы достаточно. Но он не был. Он был самым сильным и гениальным укротителем зверей, которого почти все вся признавали. Поскольку он сидел на этом месте, ему нужно было нести тяжесть пребывания там. Вдобавок ко всему, со всеми неприятностями, которые он создал за это время, он даже не знал, сколько людей наблюдает за ним. Что он действительно знал, так это то, что с этого момента ему придется торопиться и становиться сильнее. В противном случае, хотя сейчас он мог смеяться, но он не мог смеяться вечно. «Тебе не нужно есть так быстро. Тайное царство, в которое я тебя веду, имеет ограниченное время открытия. Мы можем отправиться примерно через 30 минут». Линшеру, сидевшая напротив него, сказала это, когда заметила, что Есюань поглощает свою еду. «Ладно, но я не тороплюсь. Просто еда тем вкуснее, чем быстрее ты ее ешь. Если ты мне не веришь, то попробуй». Есюань поднял голову и посмотрел на Линшеру. Он действительно хотел увидеть, на что это похоже, когда она поглощает свою еду. Линшеру посмотрела на него и продолжила медленно есть свою еду. Она также знала, что Есюань торопится стать сильнее. Просто тайное царство, хотя и открывалось каждый день, имело ограниченное время открытия, поэтому было бессмысленно идти туда рано. Подумав об этом, она открыла рот и сказала: «Утром я связалась с некоторыми людьми и выбрала нескольких зверей золотого уровня, специализирующихся на защите, которые доступны для тебя. Когда мы вернемся, ты можешь посмотреть и выбрать. Когда ты закончишь выбирать, я приведу тебя туда. Кроме того, я бросила большую часть вещей, которые ты принес, в сокровищницу университета Цзянчжоу. Ты получишь эти очки заслуг. Что касается бусин черепахи-змея, которые ты мне дал, я уже попросила кого-то отправить их укротителю зверей уровня претендента. Посмотрим, какую цену он может нам предложить. Он только что проснулся, а она уже столько всего сделала. Есюань был немного ошеломлен, услышав, что сказала Лин Шру. Кроме того, очки заслуг, которыми тебя наградила страна, уже здесь. Лин Шру продолжила. За представленный тобой рецепт ледяного карпа дракона, страна наградила тебя 300 очками заслуг. В прошлый раз ты выступил в роли приманки, и твое выступление было выдающимся. За это ты был вознагражден 400 очками заслуг. Что касается более чем 600 человек из клана Серебряной Крови и различных кланов, которых ты убил на испытательных полигонах морского мира, ты был вознагражден 500 очками заслуг. Лин Шру немного помолчала и сказала, «Ся на этот раз наградил тебя множеством очков заслуг. Это можно считать формой особого обращения. Если все сложить, то уже очень хорошо». Если бы ты был награжден более чем 800 очками заслуг, всего 1200 очков заслуг, Есюань кивнул головой. Он предположил, что существует высокая вероятность того, что Ся чувствовал, что он может сильно вырасти за короткий период времени, основываясь на том, что он показал. Вот почему они были готовы вкладывать в него деньги. После этого его сердце немного дрогнуло. Он не знал, на что можно обменять эти очки заслуг. Ты сказал мне ранее, что большинство других твоих зверей, вероятно, могут перейти на золотой уровень за короткий промежуток времени, за исключением Лил Ван и Обскура, которые могут быть немного медленнее, верно? Спросила Лин Шру, пока Есюань все еще был глубоко погружен в свои мысли. Да, я отстаю с Лил Ван и Обскуром. Есюань кивнул головой. У тираннозавра был этот странный камень, и он чувствовал, что этому парню не потребуется много времени, чтобы прорваться и достичь золотого уровня. С другой стороны, злой огненно-красный Луан уже показал признаки прорыва. Даже без какой-либо поддержки с его стороны, прорыв не займет много времени. Следующими были крылья грозового облака небесного наказания и спящая скала большой мечты. Для них обоих Есюань уже использовал очки, которые он получил на испытательных полигонах морского мира, чтобы обменять их на ядро грома и траву большой мечты. Соответственно, это были хорошие предметы, которые помогут им прорваться и достичь золотого уровня как можно скорее. Однако на данный момент у него не было ни одного сокровища, которое помогло бы Лил Ван и Обскуру прорваться и достичь золотого уровня. Если это так, ты хочешь обменять около 200 очков заслуг на эволюционные ресурсы, которые помогут им быстро перейти на золотой уровень. Лин Шру подняла голову и спросила Есюаня. «Мне нужно только 200 очков заслуг». Есюань был удивлен. 200 – немаленькая сумма. Лин Шру покачала головой. «Кажется, ты просто не знаешь, насколько ценны очки заслуг. Если ты не спешишь получить какое-либо сокровище, я предлагаю тебе пока приберечь оставшиеся очки заслуг». «Хорошо». Есюань кивнул головой. Он решил оставить это Лин Шру, чтобы она разобралась с оставшимися делами. Ему было больно иметь дело с этими тривиальными вопросами. Думая об этом, он продолжал болтать с Лин Шру, поглощая свою еду. Во время еды он бросил взгляд на кружащийся в голове водоворот. Этот вихрь был его новым талантом. До сих пор ему еще предстояло полностью собраться воедино и сформироваться во что-либо. Он медленно превращался в то, что выглядело как метка причудливости. Но, судя по внутреннему ощущению Есюаня, он мог сказать, что его новый талант сформируется очень скоро. Вероятно, это займет еще пару часов, не 2-3 дня, как он думал раньше. Швуш. После этого, примерно через полчаса после того, как Есюань и Лин Шру позавтракали и закончили уборку, они покинули особняк. Сердце Лин Шру дрогнуло, и она призвала свое священное божественное дерево, которое сейчас выглядело примерно 17-18 метров в высоту. Оно огромное. Есюань наполнился завистью, увидев священное божественное дерево Лин Шру. Он задавался вопросом, сколько времени потребуется, чтобы его собственное священное божественное дерево стало таким высоким. Священное божественное дерево алмазного уровня могло напрямую телепортировать их за тысячи миль. Если бы оно смогло прорваться и достичь экстраординарного уровня или даже просто уровня претендента, оно могло бы даже телепортировать их с этой стороны лазурной планеты на другую сторону, в одно мгновение. Подумав об этом, он разделил свое сознание. Он посмотрел на свое священное божественное дерево в логове зверей. Посмотрев на него, Есюань не мог понять, ошибся он или нет. Казалось, всего за одну ночь этот маленький парень стал немного выше, но он все еще слишком мал. Он все равно не сможет взять меня с собой и путешествовать в космосе. Есюань покачал головой. Он был полон волнения по поводу этой поездки в священное тайное царство. Он надеялся, что сможет получить немного небесной эссенции. Это было сделано для того, чтобы он мог быстро вырастить священное божественное дерево, чтобы оно как можно скорее достигло пика золотого уровня. Грохот, грохот. В этот момент разум Линьшеру немного встряхнулся, и ее священное божественное дерево развесило пару зеленых лоз. Она заставила его обернуть лозы вокруг себя и Есюаня. Священное божественное дерево немедленно взяло их с собой и отправилось в пустоту. Но, как раз в тот момент, когда Есюань и Линьшеру собирались покинуть университет Цзянчжоу и отправиться в священное тайное царство, сообщение, которое Есюань разместил на своем ВИБа, уже распространялось со скоростью лесного пожара. Всего за короткий промежуток времени бесчисленное количество людей уже переправило его. Оно получило много лайков, было получено много комментариев. Уже золотой уровень, правда, этот сопляк действительно убил от 600 до 700 человек из разных кланов. Глава 272. Врожденный талант. Сколько времени прошло с тех пор, как Есюань сказал о 2 месяцах для перехода на платиновый уровень? Кто раньше сказал, что он определенно не сможет сделать это? Под ВИБа Есюаня все его фанаты сошли с ума, хотя в предыдущем обсуждении многие из них уже были уверены, что Есюань действительно прорвался на золотой уровень. Но когда об этом стало известно из уст самого Есюаня, все снова изменилось. Прошло всего несколько дней, а ты достиг золотого уровня? Нет ли узкого места в твоем культивировании? В интернете разгорелись жаркие дискуссии. Затем многие стали обсуждать Есюаня в реальности. В общежитии Вэйшань и Цилянцы. Вэйшань посмотрел на Цилянцы и сказал: «Цилянцы, Есюань уже говорил нам, что он убил 600 или 700 укротителей зверей разных рас на испытательных полигонах морского мира». «Да», Цилянцы прямо кивнул. Раньше, когда Есюань говорил им, они все подумали, что Есюань лжет им, что он шутит. Но он не ожидал, что то, что сказал Есюань, было правдой. Это 600 или 700 человек, а не 600 или 700 китайской капусты. Он действительно убил так много людей, когда выходил в этот раз. Подумав об этом, Цилянцы достал свой мобильный телефон, нашел номер телефона и набрал его. «Что ты делаешь?» Вэйшань поднял брови. «Конечно, чтобы спросить, как у него дела». Цилянцы сказал естественно. «Бип». Спустя мгновение, он сделал 2 звонка подряд, но оба показали, что Есюаня нет в зоне обслуживания. Это заставило его нахмуриться и задуматься, куда же делся Есюань. «Почему я не могу дозвониться? Не будет ли этот парень снова создавать проблемы?» Сбоку Вэйшань небрежно пробормотал. «В чем дело?» Цилянцы посмотрел на Вэйшаня, услышав это. Судя по словам Есюаня, он должен быть золотым уровнем, который только вчера прорвался. Что можно сделать, если ты только что прорвался на золотой уровень? Есть ли в этом мире столько вещей, которые может делать Есюань? Мопалун, как смеет твой клан Святых Глаз атаковать наш клан Вечной Ночи? В Джаме на Лазурной планете, укротители зверей клана Вечной Ночи, подписавшие мирное соглашение с Джамой, были убиты группой укротителей зверей из клана Святых Глаз. Главный укротитель зверей из клана Святых Глаз был высоким, с холодным и безжизненным вертикальным глазом между бровями, как будто он мог убить любого одним движением. Он тихо стоял в воздухе, и укротители зверей из клана Святых Глаз, окружавшие их, вызывали своих зверей одного за другим, чтобы сразиться с укротителями зверей из клана Вечной Ночи. Укротители зверей из клана Вечной Ночи, дислоцированные в Джаме, не были слабыми по силе, и среди них было 3 укротителей зверей уровня претендента. Однако в это время раса Божественного Глаза клана Святых Глаз отправила 7 или 8 укротителей зверей уровня претендента. Поскольку они были в невыгодном положении с точки зрения численности, укротители зверей из клана Вечной Ночи были вынуждены отступить. В то же время они были в замешательстве. Они понятия не имели, как эти укротители зверей из клана Святых Глаз внезапно появились на лазурной планете и даже использовали лазурную планету в качестве поля битвы, как будто собирались навсегда изгнать их с этого места. У них не было другого выбора, кроме как отказаться от этого места и уйти через пространственный туннель, который соединялся с планетой Древнего Бога. Но это было не все. Укротители зверей уровня претендента из Аума, Гулуэ и из 2 других небольших стран, которые были рядом с Джемой, были там вместе с представителем-укротителем зверей вилкинской кристальной расы и представителем-укротителем зверей расы священного огня, которые пришли со своей командой. Но что было странно, так это то, что эти люди как будто договорились с этими странами. Они не конфликтовали с народами этих стран после своего появления. Вместо этого главы этих стран непосредственно приветствовали их в своих приемных залах. Затем, буквально через час, шокирующая новость, а точнее видео, разлетелась по разным странам лазурной планеты. «Меня зовут Мопалун. С сегодняшнего дня от имени Альянса 10 тысяч планет я буду находиться на лазурной планете и служить стражем лазурной планеты». На видео высокий мужчина с тремя глазами и острым взглядом дал краткое представление. После этого в видео появились пять лордов из Гулуа, Джемы, Аума, Яму и Нишен, которые заменили Мопалуна. Они поклялись: «С сегодняшнего дня я буду представлять только Гулуа, нацию Джема, Аума, Яму и Нишен, которые официально присоединятся к Альянсу 10 тысяч планет и станут его членами. Граждане пяти стран являются членами Альянса 10 тысяч планет. Между странами больше нет различий». Затем, приняв присягу, лорд Гулуа рассказал о происхождении Альянса 10 тысяч планет. «Альянс 10 тысяч планет основан на больших звездах, таких как планета Святого Ока, планета Священного Огня и планета Вилкинского Кристалла. Он построен с помощью тех, кто преследует ту же цель, что и мы, на бесчисленных звездах. Цель состоит в том, чтобы объединить все силы в галактике, развиваться и расшириться, чтобы покинуть галактику и исследовать более широкий мир. Никто не знает, каким будет будущее. Поэтому мы можем только объединиться и собрать все силы, которые могут быть объединены, и только тогда мы сможем бороться за шанс выживания нашей галактики в будущем, соревноваться с другими галактиками и более сильными галактиками в эту великую эпоху. Это великая цель. Это цель, для достижения которой требуется много времени. Но я верю, что у нас все получится». В этот момент Мопалун внезапно встал и резко посмотрел вперед. «Вы должны знать, что это великая космическая эра. Объединение всех сил – мейнстрим этой эпохи. Тем не менее, в такую эпоху есть люди, некоторые страны и даже некоторые планеты, которые все еще бесконечно борются за мелкую прибыль. Есть также много людей, которые не хотят присоединяться к нашей группе, потому что они боятся, что это повлияет на их льготы. Я скажу только одно этим людям, которые заботятся только о своих интересах и игнорируют всю группу и будущее нашей галактики. Времена изменились. Погрузитесь ли вы в вечное забвение или подниметесь с ветром, все зависит от вашего выбора». Видео остановилось на этом. Однако, когда это видео распространилось из пяти стран в разные страны, вся голубая звезда взорвалась. Никто не ожидал, что кто-то за такое короткое время создаст альянс 10 тысяч планет и даже выступит под лозунгом борьбы за возвышение всей галактики. А когда видео распространилось из пяти стран в другие страны, даже верхушка каждой страны нахмурилась. В этот период раса Святых Глаз, вилкинская кристальная раса и раса Священного Огня были очень спокойными. Ранее страна Ся использовала Есюаня и других в качестве приманки, чтобы убить 15 укротителей зверей уровня претендента. Ни один из них не принадлежал к этим трем расам. Это вызвало у некоторых любопытство. Они не знали, чем сейчас занимались эти три расы, считавшиеся могущественными во всем Млечном Пути. Наконец ответ был раскрыт. В этот период эти три расы фактически объединились. Кроме того, они создали альянс 10 тысяч планет. Теперь они даже включили в свой союз страну Гулуа с лазурной планетой и четыре других маленьких стран. Силы таких стран, как Гулуа, было недостаточно, чтобы их боялись. Но даже если они не были сильны, в каждой стране было по 7-8 укротителей зверей уровня претендента. Теперь, когда они объединились, они не были слабыми в высококлассной боевой мощи. Представьте их силу, если бы они были соединены с силой укротителей зверей из клана Святых Глаз и двух других кланов. В этот момент все страны, граничащие с пятью странами, нахмурились. Однако, когда различные страны были шокированы тем, что альянс 10 тысяч планет, возглавляемый кланом Святых Глаз и двумя другими расами, основал фундамент на лазурной планете, альянс отправил еще одно сообщение. «Теперь мы искренне приглашаем всех талантливых укротителей зверей, желающих присоединиться к альянсу 10 тысяч планет. Независимо от того, из какой вы страны или расы, если у вас та же цель, что и у нас, вы можете присоединиться к нам, альянсу 10 тысяч планет». К Кроме того, Альянс 10 тысяч планет выберет гениев укротителя зверей золотого уровня, укротителя зверей платинового уровня и укротителя зверей алмазного уровня, чтобы стать сынами звезд Альянса 10 тысяч планет на лазурной планете. Для всех кандидатов сынов звезд, прошедших отбор, Альянс 10 тысяч планет окажет им наибольшую поддержку. Для этих трех уровней укротителей зверей мы выберем 10 кандидатов в сыны звезд на каждом уровне, и мы также окажем сильную поддержку кандидатам. В настоящее время, в дополнение к первоначальным гениальным укротителям зверей из Гулуа, Аума и других стран, которые решили присоединиться к нашему альянсу 10 тысяч планет, для этих гениальных укротителей зверей мы также предоставим им обращение кандидатов сын звезд. Вот список этих гениальных укротителей зверей. Затем был опубликован длинный список. Когда они просмотрели список, в нем было более 20 талантливых укротителей зверей из более чем 10 стран. Столица нации Байшин. Укротитель зверей алмазного уровня, Октанель. Гундия, Организация Объединенных Наций. Гений укротитель зверей платинового уровня, Галена. Префектура Цзянчжоу страны Ся. Гениальные укротители зверей золотого уровня, Инчжицин и Инчжипен. После оглашения такого списка все страны подняли шум. Когда они узнали, что в список включены гениальные укротители зверей из их страны, они были еще больше потрясены. Инчжицин, Инчжипен, разве они не были 1 из 7 в списке Лунху университета Цзянчжоу? Как они могли присоединиться к альянсу 10 тысяч планет? В одно мгновение вся Ся и даже были потрясены. Они были не только потрясены появлением альянса 10 тысяч планет, но и шокированы тем, что на самом деле были такие гении, которые присоединились к альянсу 10 тысяч планет. Гул. В воздухе вспыхнул свет. Пока все были потрясены появлением альянса 10 тысяч планет, Лин Шеру проделала весь путь с Есюанем и, наконец, они прибыли в небольшую долину в дикой местности. «Мы здесь». Увидев эту обычную и простую долину, Лин Шеру повернула голову к Есюань и сказала. Однако после того, как Сюань Е стабилизировал свое тело, он не ответил Лин Шеру. Вместо этого он почувствовал свой духовный океан. Это. Сразу после этого он увидел метку причудливости, которая, по его оценке, должна была сформироваться в его духовном океане через некоторое время. Наконец, в этот момент, с гулом, в его сознании вспыхнул яркий свет и полностью сгустился. Глава 273. Метка богов. Хаэм.